когда он начинает это делать, все нормально получается, в принципе. У большинства такое мнение, что он может это делать. Но у человека... У большинства? Ну, в принципе, он может делать, человек начинает, не может. Вопрос он, он думает, что я не могу, он хочет это делать. Он думает, но я не могу это делать, потому что у меня нет качества страдать. Хотя со стороны посмотреть, он вполне может. Вопрос в чем? Что делать? Ну непонятно, вот что движет человеком. Ну, почему ты не можешь это делать? Материальные привязанности. Тот, кто не исполняет свои обязанности из-за того, что они стали обременителем или перед страхом, перед физическими неудобствами, на самом деле не может достигнуть преданности. Мы должны дать человеку столько, сколько он может нести, чтобы эта ноша для него была нормальной, радостной. Мы должны его перегружать, чтобы он чувствовал себя перегруженным. От этого радости не будет. И поскольку это сознание Кришны, оно вообще на самом деле делается так, что в процессе развития сознания Кришны, то есть привязанности и веры, знания, а вера — это знание, то есть в соответствии со знанием развивается вера, а вера позволяет нести какой-то груз. И чем больше веры, да, тем больше груз он может быть более, как сказать, осознанно принят, и вот этот аспект добровольности. Ну, помните, да, вот что до Давида ходил, вот Иисус Христос, да? То есть почему он принял такую смерть? Он согласился вот, ну, на такой вот, не смерть, вернее, но вот такой вот, ну, как сказать, миссию такую. Потому что вроде бы мы, может быть, видели бы человека, который тоже мог бы быть распят. Говорю, ну у него все качества есть быть распятым. Все, мы его, помнится, по челюсть били, он так нормально терпел, ему 6 раз ломали челюсть. Давеча его рэкетиры поймали, утюги ими ставили на пузо, он ничего вытерпел. Значит, его распинать тем более можно. Но у него нет такой веры, чтобы принять это вот для этого. Понимаете? Он для чего-то, для своей семьи, может быть, это примет. Может быть, даже еще более, ну, серьезные проблемы. За деньги он, может быть, примет большие проблемы. Но вот просто для Кришны вот это делать, для него обременительно. Почему? Он сразу устает. Почему? Вот почему человек, когда в свое удовольствие что-то делает, он никогда не устает. Вот знаете, как вот какие-то качаются, они там за 2-3 часа переворачивают несколько тонн железа. А попробуйте их здесь полы заставить пару раз. Они говорят, ну я так устал, у меня нога, руки отнимаются, не могу. Потому что тут в свое удовольствие, а там для кого-то. Ты понимаешь, да, почему так происходит? И мы можем видеть, смотри, у него какие мышцы, ты что, не можешь книги грузить? Не буду я грузить книги, не могу. Но штангу ворочать в свое удовольствие, чтобы понравиться женщинам, ради бога. Но чтобы понравиться Кришне. То есть это зависит от веры. Поэтому, когда у человека еще не развита вера, то есть он не имеет знаний, то есть полной убежденности в том, что именно это его продвинет, у него нету такой веры в авторитеты, нету такой убежденности в том, что он понимает, почему так надо делать. Вот как я, допустим, недавно, допустим, сказал, что вот этот человек не должен проповедовать на среди преданных культуры. И человек вздыбился там и начал что-то, какую-то политику тут делать. Но почему я сказал? Нужно же понять это. Надо принять, почему тебе говорят это. Может ли тебе говорить этот человек, насколько он квалифицирован тебе это сказать? Или кто ему поручил отвечать именно за эту проповедь? Мы должны это уточнить. Если кто-то не квалифицирован, я уже здесь дал все указания. Ваш иркутский авторитет знает все мои указания. Насколько он их выполняет, это другой вопрос. Но он знает все мои указания. И когда я вижу, что он не исполняет, я сам прихожу и говорю, вот так, и все. Поэтому говорится, что региональный секретарь, он может взять на себя обязанности президента, когда он видит, что, чтобы его просто обучить и показать, как правильно делать. Он должен до последнего показывать и обучать его, что ошибки совершают все. И не надо думать, что я не вижу положительных сторон деятельности Иркутска. Я вижу очень много положительного. Но есть то, что я вижу, что мешает правильно действует. И вы не думайте, что я буду так сентиментален. Я вижу как в каждом преданном положительные стороны, и также вижу то, что мешает ему развивать положительные стороны. И то, что он настырничает, это делает его еще хуже. Поэтому нужно просто правильно понимать, понимаешь, что здесь это служение, это не так, что мы просто человека грузим, потому что он так может, у него такие мускулы. Мы говорим, вот у тебя морда большая, так сказать, иди копай яму. Или иди ворочи бревна. Тут мы все постановили общим собранием, что у тебя морда всех здоровее. И ты можешь это таскать. Мы так не можем сделать. По нашему мнению, ты должен это делать. Но у него нет такой еще веры. Он еще не понимает этот механизм, как это происходит. Он не понимает вот этого внутреннего своего состояния. Как я смогу продвинуться именно через такую деятельность? Мы же видим обратно. Человек, который не приучен, 20 лет спал до 10 часов, теперь приходит на Мангаларати каждый день. И делает это не из-за того, что он так предан. Он не делает, он хочет легкого продвижения, он хочет быстро, быстро достичь. Но быстро только, как говорил Остап Ибрагимович, быстро только кошки рождают. И человек в итоге, он ходит, ходит, потом он спит на лекциях, он приходит на Мангаларати и спит на всех лекциях. Поскольку он не досыпает, у него нервная система расшатывается, он начинает нервным быть. Это нервничать начинает. То есть то не так, это не так, он начинает мелочиться, начинает там дергаться. Он в храме еще как-то пытается сдерживать себя, потому что здесь аппаратхи. Но за храмом аппаратхи нету. Он приходит в семью и там отвязывается. Он кричит, все вы безбожницы, все вы мудхи и там все остальное. И отношения портятся, портятся, портятся. Никто же не спросит, что ты кушаешь? Сейчас что ты кушаешь? Что ты кушаешь? Что кушает? Когда последний раз твоя дочка кушала грушу? О, это было в прошлой кальпе. Или что-то еще. Мы не можем сразу людей поставить есть листья. Понимаете? Это зависит от веры, а не от слепого следования, что именно это нам даст благо. Они должны сами внутри убедиться, что это даст им благо. Что именно это разовьет их в сознании Кришны. Вот такая деятельность. То я буду пить йогурт, и у меня разовьется сознание Кришны от этого. Или что-то я буду так делать, вот именно это меня разобьет. Да, я лишь слушаю. Туда-сюда. Ну он читает тоже, но там. И мы говорим, что ты коверкаешь слова? Ну это акцент. Также есть санскрит, и мы, когда пытаемся на санскрите что-то сделать, у нас у каждого свой акцент. Не в смысле акцент, что мы подчеркиваем, а акцент, то есть мы искажаем, у нас артикуляции не хватает порой. Иногда обезьяничаем. Но суть не в этом. Говорится, что. Вот Шрила Прабхупада очень часто говорил, как раз это о знании санскрита, о правильном произношении санскрита. Шрила Прабхупада говорит, что даже если человек просто пытается что-то повторить, и у него даже язык не работает, или рот не работает, но он пытается, даже пытается, это уже произнесение. Даже если это искажается, это произнесение. Должен быть. Русские переводы не всегда на самом деле соответствуют, ну, окончаниям. Там, это же транскрипция, так называемая. Не всегда она соответствует правильности повторения. Не всегда. Вот Шрила Прабхупада иногда пел «Харирамы, Харирамы». Не слышал? Бажан. Слышал? Кто слышал? Он прямо четко слышал «Харирамы, Харирамы». И мы тоже начнем. «О, мы будем петь Харирамы, Харирамы». Но есть особенности в произношении и есть особенности в определенных видах трансов, в которые погружается какая-то продвинутая личность. И тогда такое якобы искажение, на самом деле нет искажения, мы просто видим его материально и думаем, о, оно исказилось. как, допустим, вам иногда был карлик, и мы говорим, о, карлик, плохая карма. Потому что быть карликом — плохая карма, на самом деле. Быть лилипутом — плохая карма, и все остальное. То есть это негодяй был. Понимаете, мы думаем, о, все, быть карликом. Нет. То есть есть вещи, которые не искажаются, они искажаются через наши прилагания. Это как Шрила Прабхупада, он сидел на кухне и ел клубнику. Знаете, да, эту историю? Или как Шрила Прабхупада проповедовал, что нельзя кошек иметь, собак, а сам кошку брал на руки, гладил еще своим просадом кормить. Они все время видели противоречия, они говорили, как так? Тут же говорит, что не надо этого делать. С кошками. И с кошками дружил. И еще с собаками, так сказать. У них противоречия. И на кухне нельзя есть, а он сидит и ест на кухне, сам проповедует. Это не было искажением. Понимаете? Эти противоречия рождаются в умах неофитов. Когда человек находится на таком уровне, он вне правил и предписаний. И он соблюдает правила и предписания только для того, чтобы показывать примером тем, кто еще не достиг этого уровня. Вот и все. Поэтому, когда человек с любовью поет Хари Кришна мантру, и у него там в конце Хари Рамы, и он в этот момент полностью сконцентрирован на природе Кришны, и чувствует, испытывает разлуку с Господом, и мы говорим, что-то он Хари Рамы поет, ну все. Искажает слова, подлец. Все исказил, тоже мне ачари. Это внешняя сторона. Это внешняя. Самое главное — это любовь и преданность. Надо запомнить это. Преданность. С какой преданностью? Это как есть диалог, такая история есть. Царь с одним бактой начал спорить. Бакта был такой в лохмотьях, драный. И он говорил, что ты такой счастливый? Царь говорит, у меня столько жен, столько богатств, все, я нар-нарайн, и что-то у меня проблемы все равно. Что тут у меня? А ты всегда удовлетворен, у тебя ни черта нету, ты удовлетворенный. Он говорит, ты служишь Кришне? Он говорит, да, я вообще служу Кришне. А ты? Я? А царь говорит, да я-то ему только и делаю, что служу. Я больше тебя служу, смотри, у меня сколько ответственности. Смотри, у меня сколько жен, детей, и всех я их воспитываю в сознании Кришны. Разбойников наказывай, там следи за брахманами, чтобы они исполняли свои обязанности. Следи за кшатриями, следи за вайшами, за шудрами. Там эти цари, ты делай эту раджасую, ты смотри, у меня сколько служения Кришне. А ты что делаешь? А он говорит, да я просто хожу, думаю о Кришне и пою. Он говорит, ну понятно, ты может быть... Он говорит, я предлагаю Кришне каждый день большие цветочные гирлянды, драгоценности, прекрасные одежды. А он говорит, а я нахожу на дороге зернышко риса и предлагаю ему с любовью глядя. А я Кришне предлагаю все, что у меня есть, пол царства ему отдаю. Предлагаю. И все царство, все свои ожерелья, жемчуга. А я нахожу на дороге зернышко риса и предлагаю ему с любовью глядя. Я все царство, я полностью завишу от Кришны. Я своих жен, я даже придет Кришна и скажет, отдай жен, отдам. А он говорит, а я нахожу зернышко риса на дороге и предлагаю с любовью и преданностью. Понимаете, дядь Миша, в чем проблема? Понимаете? Был один браман, у него вообще ничего не было. Он сел вот так вот, пошел на рынок, купил риса, было у него маленько денег. Пошел на рынок, вот так вот пошел, сел и пошел на рынок. Долго ходил, искал рис, нашел хороший рис на рынке. Купил. И так бегом бежал, аж спотыкался, падал. Ой, рис не рассыпал. И вот он так пришел обратно в такое место. Собрал хворост, все, парфюмерий разложил, все. И начал варить, готовить. Приготовил рис, все сделал. И начал предлагать. Предложил по всем стандартам панчаратра-дхипы. И потом решил проверить. Ему показалось, что рис слишком горячий. Нельзя слишком горячий предлагать. И он засунул туда палец. И когда открыл глаза, палец был уже. Да, и в цветочный корабль, и он давай крутхолоку. А мы полцарства. А вот сел на дороге и с любой преданностью. Поэтому вот это чувство, если у нас не пробуждается это чувство, и Господь Чайтанья, он объясняет, что я даю тому, кто раздает сам. То есть этот человек быстрее получит мою милость, тот человек, который раздает ее. И он каждый раз будет испытывать, то есть если он раздает еще, он отказывается от плодов своей деятельности, то он без сомнения получит быстрее всех. Тот, кто раздает. Поэтому проповедь и распространение книг является основой нашего движения, основой деятельности храма. Недоразумение всегда есть, это материальный мир. Ну, каждый говорит свою реализацию. Нет, надо задавать. Я думаю, что надо задать ему вопросы, надо подумать, если вы чувствуете, что какие-то лекции таким образом идут, надо подойти к авторитету и сказать, что надо. Объясните нам, почему такие вещи. Почему это вот таким образом проповедует, или что-то, или вы даете ему возможность научиться проповедовать, почему же тогда вы ему не говорите, как правильно это делать. Авторитет должен быть. Но чтобы научиться проповедовать, все начинается с плохой проповеди. Ну такой неправильный. Когда человек, он. Что мы знаем? У нас мирские представления. И мы начинаем оттуда собирать что-то. Потом, кому мы проповедуем, если люди не знают ведической литературы, как мы можем на нее ссылаться в проповеди им? Так ведь? Мы должны, значит, оперировать тем знанием, которым мы точно уверены, что им всем знакомы. А что им знакомо? Телевизор, радио, там, газеты. Ну, смотря этот проповедник. Или если вы говорите о человеке, который просто ничего не знает, поэтому отовсюду все собирают или берут. Говорит, конечно, лучше говорить с авторитетом. Или лучше, чтобы он обучался. Что такое проповедь? То есть есть так вот, что основной стих, основная мысль, комментарий, стадии развития этого, суть этих комментариев, или там стиха, и так далее. Кто-то затронул какую-то проблему своей духовной жизни, или проблему какой-то храмовой жизни. Это может человек сделать, когда он знает, что посоветовать, что рекомендовать. Есть еще вопросы? Сентиментальность – это телесная платформа, сентиментальность. То есть, когда вы не на духовных ценностях, не из позиции духовных ценностей действуете, а через призму своих чувств. Ну, счастье, несчастье, радость, горе, честь и бесчестие, богатство, нищета. И это на вас влияет, значит, вы просто находитесь на сентиментальности. Когда вы богаты, вы такие вдохновлены, когда вы бедные. Когда вас хвалят, вы такие счастливые, когда вас ругают, вы сразу несчастны. Это сентимент. И требовать вот этого, то есть вот такого счастья, это значит быть сентиментальным. Телесного счастья. Значит быть сентиментальным. Понимаете? Ну потом конечно. Чтобы что-то понять, надо служить. Духовное несчастье. Это несчастье, это все, Стас, все это не Стас. Любовь в разлуке. Это особое чувство. Оно приносит самое высшее наслаждение, это чувствует Кришна. Когда преданный испытывает разлуку, то он постоянно думает о Кришне. И определенным образом еще думает о Кришне. Друпада, вот, ты просто книг не читаешь. Бхакти Расамриту Сингху, когда Шрила Рупа Госвами объясняет, что такое любовь в разлуке, сравнивает. Это когда вы рядом с объектом своей любви, как вы тут же начинаете думать о каких-то других делах. Но когда вы разорваны с объектом своей любви, вы думаете только об объекте любви. Вот и все. Это разлука. отвечать. Надо было посещать тебя на Махату, спокойно, тихонько. А ты стал таким квалифицированным. С тетрадкой сидишь, ты пишешь. Скоро напишешь Шримад Бхагаватам. Мы сдадим это все. Это неплохо, конечно, что вы пишете, это нормально. В раннем времени не засыпаете. Иногда Прабхупада говорил, вы хотя бы записываете основные мысли, чтобы что-то поняли, или вопрос какой-то возник. По крайней мере, так не заснете, следить будете. Ну, конспект какой-то будет. Вас почитайте, вспомните, о чем была речь. Я не спал. Только его мордочку нарисуйте. Пожалуйста, вопрос. Нет, он может быть правильно привлекся, неправильно развивать его стали. То есть он непослушный, либо сам, либо авторитеты не знали, что дальше, как с ним правильно поступить. Это все зависит от того, как вы поступили бы со своими близкими людьми. Один кружочек, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Потому что на самом деле, если вы научите человека просто искренне хотя бы один круг повторять, он может быть спасен. Вы знаете, да, что в читании Чайтамы описывает, что даже если человек просто с искренностью три раза произнесет Харе Кришна, он полностью освобождается от всех реакций. То есть вот эта искренность, она стоит в основе всего. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати более говорил, что человек, который занят проповедью, может читать 16 кругов. Тот, кто не занят какой-то деятельностью проповеднической, он должен читать 64. Почему наша миссия проповедь, как вы думаете? Чтобы не читать 64, да? Нет. Является недостающими кругами. Нет. Это для того, чтобы распространить миссию Господа читания. Распространить, мы очень квалифицированы, можем распространить, то есть у нас есть эта потенция. И просто заняв нашу потенцию правильным образом, мы можем принести благо и другим себе. Говорится, как принести благо себе? Принося благо другим, ты приносишь только благо себе. То есть как получить, давая другим, только мы получаем. Мы никогда не можем получить напрямую. Только давая это, мы получаем сами. Это как вот в Библии Христос говорит, да не оскудеет рука дающего. То есть чем мы больше отдаем, тем у нас всегда это есть. Это никогда не уходит от нас, потому что мы всегда это раздаем. Но те, кто не раздают, они подобны скупцам, Прабхупада говорит. Это скупцы. И они будут лишены милости. Они засохнут, как высохшее дерево. Я постоянно не знаю, как относиться к чему. Я очень часто замечаю, как преданные иногда имитируют эту проблему. Я не есть это тело или меня не оскорбили. Но под этим видом просто уклоняются от исполнения долга. Вот, допустим, их долг был предотвратить какую-то неправильную ситуацию. Да? А они думают, ну зачем это? И придется там какие-то неудобства, кому-то же придется причинять неудобства. Зачем? И я, а я все-таки ну брахман, я же как буду выяснять, а я не весь это тело, ну что человек мало это, да? А тем более все прощения, милосердие, ну все прощают, пусть делает неправильно, прощает. Арджуна так делал вокруг Шатрии. Он сказал, ну все, ну да, пусть они попали под влияние материальной зависимости, ну что, ну ладно, пусть ими овладела мирская скверна, ну что я-то, ну зачем я буду их наказывать, я не весь это тело, он тоже так стал говорить. И Кришна так на него смотрит. Ты кто? Ты кшатрия? Как ты можешь себя имитировать что-то другое? Ты уклоняешься от долга просто своего. От долга кшатрии уклоняешься. Это не подобает тебе, Арджуна. Это не подобает тебе уклоняться от долга. Ты просто сейчас из себя ахимса, он говорит. Кому нужна такая ахимса? Они знают тебя, они скажут, что ты просто трус. И они будут тебя позорить, ты просто уклонился от исполнения долга. Из страха перед собственными страданиями, что ты кому-то причинишь беспокойство. Он говорит, ты беспокойство не причинишь. Убей их всех, этим ты причинишь им что? Беспокойство? Благо. Поэтому вот что такое сентиментальность и что такое духовность? А? Как было? Вот что было сентиментом, а что было духовным? Что же убить было духовно? А сентиментально что было? Простить и уклониться от исполнения духовного долга, так? Ты понимаешь, не так, что такое сентимент и что такое духовность? Перевод дает. О, всерадующий, всепривлекающий Господь. Прям просто скажите так, как это говорит Прабхупада. Как Прабхупада. О, внутренняя энергия Кришны или Бога. Займи меня преданным служением себе. Вот и все. Согласна? Да, согласна. Это самое главное, чтобы она была согласна. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Это просто вот этот стих. Нет иного пути, это йога-дхарма. Если человек хоть что-то хочет поправить, ему надо удовлетворить Кришну. Чтобы удовлетворить Кришну, его единственным, чем можно удовлетворить, это распространением его святого имени. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, вы должны проповедовать. Если вы что-то хотите материально, духовно, хоть что-то поменять в своей жизни, вы должны проповедовать. Что толку, если вы получите весь мир и потеряете вечную душу? Вы должны ей проповедовать, вы должны ей сказать, просто повторяя Харе Кришну. Правильно, она разумная, у нее есть разум, поэтому она осторожна. Разум дает нам осторожность. Вот. Она осторожна, действительно. Бдительна должна быть, разборчивая должна быть. Мы должны быть всеядными, как там, бахаисты. Мы не бахаисты. Это всеядность. Все дороги ведут к Богу. Нет. Это такое. Это как сказать, что все поезда едут в одну сторону, все самолеты летят в один и тот же аэропорт. Как говорят, все дороги ведут в Рим. Это вообще кто придумал? Все дороги ведут в Рим. Что хотим, ходил я, и когда либо не добрался. Расширенная эгоизм. Да, это просто. Я понимаю, в каком смысле это говорится, но я думаю, всегда. А вы что, почему записки пишете? Я не смогла доказать, что благословление, данное Гита Мататме, по-моему, Махатма называется. Гита Махатма или Мататма? Махатма же. Гита Мататма. Или после соблюдения Экадыши, или в Туласе. Ста. Как? В Туласе что? действует в Кали-Югу? Объясните, пожалуйста. Это благословение действует. Если соблюдаешь Экадаши, действует благословение. Есть просто диалог между матерью Шачи и Господом Читани, где он говорит своей матери, дает это наставление, что ты ни в коем случае не должна есть зерно бобовое в 11-й день убывающей луны и в 11-й день убывающей луны. Потому что Сканда Пурана описывает, тот, кто идет путем любой йоги, неважно, бхакти-йоги, хатха-йоги, какой-то йоги, если он не соблюдает Экадаши, даже если он продвинется на очень высокий уровень, ему не вырваться из круговорота рождения и смерти. А если ему удастся все-таки вырваться, то он без сомнения вернется обратно, если он не соблюдает Экадаши. Это говорит сам Кришна. Если человек не соблюдает Экадаши, как бы ни был он духовно продвинут, он будет вынужден вернуться назад. А про Туласи я не понял этот вопрос. Ну, вот имеется в виду, есть Гитамахатма, плоды, плоды похоронила разных глав, там написано, какие фантастические результаты. Да? Почему фантастические? Ну, вот вы спрашиваете. Без Хари Кришна Махамантры ничего не работает. На самом деле, я говорю, серьезно. Хари Кришна Мантры — это ключ ко всему. Вы открываете и пользуетесь чем-то. Если вы не открыли, вы не можете ничем пользоваться. Прабхупада объяснял это. Поэтому даже сам Шри Чайтанья Махапрабху, он получил такое указание от своего духовного учителя. От своего духовного учителя. Какое указание получил? Он говорит, ты так глуп, что ты не можешь изучать ведическую литературу. Ты не можешь ее понимать. Поэтому перестань изучать ведическую литературу. Просто внимательно повторяй. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Если бы Господь Чайтанья получил такое указание. Почему мы нанесли оскорбление? Никому. Тебе говорят, ах ты безмозглый. Вот анализируй себе. Кто безмозглый? У меня мозг там есть. Глупый, сам глупый. Так анализируй. Кому нанесли оскорбление? Ну, вчера мы как раз Анехова задавал вопрос по поводу Господа Шабхадеви. Это вообще указание было всем вайшнавам. Что мы не принимаем тех оскорблений, которые наносят там те, кто не понимает личность, а занимается никаким. То есть ты не понял, что значит нанести оскорбление ложному эго? Как можно ложному эго нанести оскорбление? Только, в общем-то, только оскорбление ложному эго можно нанести больше, чем еще. Как можно? А что можно еще давать по-другому? Да, ничего. Обучаться тебе надо. Вы же здесь обучаетесь? Что такое ум, разум, какое ложное эго? Да? Обучаетесь? Вообще такие темы не понимают. Ну и не надо понимать ничего. Какая? Есть мозги здесь? Мозг -то точно есть? Антон, не знаешь, все в порядке. Зачем вообще поднимать? Чувства, ум. Разум, ложное эго, все это так сложно. Просто экстаз. Просто мы обучаемся. Мы брахман. Капила Муни как раз вот здесь вот говорит эти песни, он говорит, как можно освободиться от того, от чего ты не знаешь, от чего ты освобождаешься. Как можно освободиться от ложного эго, не поняв природу ложного эго? Как можно это? Как можно освободиться от зависти, не видя в себе эту зависть? Как можно от похоти освободиться, не понимая, кто похотливый? Я похотливый! Как можно от тупости? Кто тупой? Сам тупой. Ты еще два раза тупее. Тогда как ты от этого освободишься? Как человек может освободиться от того, что он в себе не видит? Говорится, процесс анартха-неврити, то есть освобождение от анартха, вот от того, что мешает и что нас сковывает, это результат вайтхи-бхакти. То есть совершение служения строго под руководством. То есть ответственность за такое руководство несет руководитель. Солдат не виноват, Прабхупада говорит. Генерал сказал, что солдат, мало ли, что он кому-то дал чего-то. Таким образом, ответственность несет руководитель всегда. Понимаешь? Ладно, я так буду обрывать мысли, потому что я вижу, как бы так смотрит человек. Уже дальше говорить я не могу. Я уже сам даже не понимаю, о чем говорить. Она на меня тут подходит. Я сразу не хочешь просто поправить. То есть я уже так вижу, что что-то не то началось. Что-то не то, не в ту степь. Не в ту степь поехали. Мы пошли не тем путем. Как можно избавиться от этих проблем, если человек не видит? И вот это анартха-неврити, о чем говорится. Что есть самые тонкие анархи, которые никто почти не замечает. Это какие? Дживахимса, кутината и пуджа. Дживахимса – это желание искать недостатки в других живых существах. Кутината – это что? Критика? И что? Пуджа – это желание почести. Это самые тонкие анархи. Их почти никто в себе не видит. У всех они есть до одного. Но каждый говорит, не очую. Кто славу хочет? Да ты что? Сумасшедший, что ли? Я? Да посмотри на меня, какой славы? Какие у меня, какие недостатки я ищу? Да вы что? Кто критикует? Да вы что? Я просто указываю неправильно, как делает человек. А еще есть другие анархии. Зависть, похоть, гордость и так далее, и так далее. Это лишь только анартха-неврити. Только как следствие анартха-неврити возникает это рагануга, то есть спонтанное желание служить Кришне и следовать указаниям духовного учителя. Спонтанное желание быть только под руководством и ни в коем случае не действовать по собственной прихоти. Спонтанное желание ни в коем случае не завидовать и не делать из зависти, не руководствоваться своей завистью или чем-то там еще. Это есть человек продвинутый. Он мгновенно себя, он как вот Кришна говорит, он возвращает свой ум сразу. Как только ум попал под влияние этого ложного эго, зависть, пох, он возвращает его на место. И говорит, нет, мы будем идти вот так. И ум такой, я так иду. Ум-то он саньяси, вы знаете, да? Ум он саньяси, он сюда в шафране, с дандой такой, тилакус. Он всегда отрешенный ум-то, да? Ум-то всегда предан, вообще чистый предан. Вот спросите его, чистый? Чистый. Искренне? Искренне. Ты прямо сейчас преданное служение? Да. Ты никого не говоришь? Нет. У тебя нет похоти? Какая похоть? Вообще слова такого не понимаю. Ум-то вот он такой. Давай женимся, сознание Кришны. Давай похоть испытывай. Трансцендентальную похоть. Я испытываю трансцендентальную похоть, трансцендентальную зависть, трансцендентальную критику. Ум он всегда такой будет подсовывать. Он всегда отрешенный, лже-саньяси. У него всегда хуга-вайраги и все остальное. Он глаза закатывает ум там и думает про деньги женщин. Про власть и почести. И до тех пор, пока человек не разовьет этот контроль, что он не видит в себе этих качеств, говорится, это непродвинутая личность. Все. Это непродвинутый предмет. Поэтому духовные критерии или какое-то очищение рассматривается совершенно по-другому. Вот сахаджи, допустим, у них основной конек – это ложное смирение. И всем их так жалко, так жалко. Это сахаджи. Это сахаджи. Все думают, ну такая личность. Мне ничего не надо. Не богат, не женщина, спец, не спец, Я только о Кришне. О Говинда. Это сахаджи. Они не имеют духовной силы. Это Прабхупада говорит, это особый конек, ложное смирение. Это особое качество сахаджи. Ложное, телесное смирение всем показать. Пожалуйста, вопросы. Вот я вспомнил историю, как человек один говорит. Я читал про Прабхупаду. Вот ко мне тут приезжал один преданный из Запада. Он так выбрал меня этим. Куратором, наставником. Послушался лекции и не поленился, прилетел в Улан-Удэ. И мне говорит, что такое? Лакшми Нараяна. Я говорю, только думал про Прабхупаду, он такой смиренный, он всегда был тихий, говорил так. И у меня такое, говорит, представление было. А потом я вдруг узнал, что он ругался, даже дрался. Это что такое? Как же садху так мог себя вести? Я говорю, так. Он даже дрался, говорит. Я говорю, да. Он даже дрался, орал, кричал, данды бил. Бросался там какими-то предметами, да, он такой был, такой наш Прабхупада. И кто попадал под этот пинок или под этот удар, все, он был благословлен. И для них непонятно, что это. Потому что у них есть так свой представление садху такой. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати много раз хотели убить, большие деньги платили люди, чтобы его убили. Большие деньги платили, чтобы убили Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати. Большие деньги платили, чтобы убили Шрилу Прабхупаду. Огромные деньги люди не жалели, чтобы их убили. Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати, его забрасывали камнями. Представляете, что такое? Даешь лекцию, выходишь, и люди с булыжниками стоят на тебя набор. И ученики вот так вот закрывали, и попадали часто по голове, куда-нибудь рассекали что-то. Иногда Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати его не пускали в храмы, чтобы он там проповедовал. Храмы Хари Кришна. И он в окно залазил, выгонял и начинал. Ах, вы негодяи, так сиди говори. Все вставали, уходили. И все говорили, это неправильная проповедь. Это такого был Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Шрила Прабхупада был так же решительным. Он не позволял себе быть каким-то сентименталистом или торговцем, лавочником, торговать какими-то принципами. Бхактивинода Тхакур, он участвовал лично участвовал в засадах, когда банды брали в плен и все остальное, которые ограбили этих паломников. И Шрила Бхактивинода Тхакур с пистолетом там сидел где-то, или где-то он там говорил, так, справа заходим, так, на них нападали там. Он жизнью рисковал все время. Даже когда его семья попала под такое влияние Баши Кишена, этого йога-мистика, который объявил себя Нараян, он строго остался непоколебимым в вере в Кришну. Это великие ачарьи, великие вайшнавы. Они никогда не думали просто сидеть и спать, и есть, и подпрыгивать. Они думали, как распространить все. Как распространить славу святого имени и игры Господа, его преданных. Как сделать людей сознающими Кришну. Что так они сознавали. То есть в этом проявлялось их сознание Кришны, что они понимали важность распространения этого сознания Кришны. И они понимали, что распространить сознание Кришны нужно самому это сознание получить. Поэтому говорите, что тот, кто не стремится распространять сознание Кришны, что значит это? Андрюха, почему ты не стремишься раздавать доллары? Нету? Я думаю, просто жалко. Так почему не стремиться распространять Андрюха доллары? Потому что и все. Йог? Это человек сам. Когда человек сам не понимает, как это важно для каждого, потому что он для себя не увидел этой важности. Он не увидел, что он сам счастлив. И он думает, почему я вижу такое грустное лицо? Я же должен это грустное лицо, чтобы оно было счастливо. И для этого я не должен бутылку водки поставить. Сейчас мы с тобой нажремся и будем орать песню. Харе Кришна. Нет. Поэтому вы не беспокойтесь. Особенно преданные с культурой, вы не беспокойтесь. Я вам скажу, что делать, как действовать, какую ступень принимать. Достоин, недостоин, все достойны. Запомните, все достойны. Но в какой степени? Вы сами даже почувствуете, в какой степени. И мы с вами ошиблись. Поэтому не пугайтесь.